Глава 5. Новое время. Богатство стилей и направлений. Новинки нового времени. Когда кто-то из ваших знакомых говорит, что предпочитает классическое искусство, то в 99% случаев речь идет именно об этой эпохе. В частности, потому что ее мастера уже отлично и массово освоили анатомию. Люди в живописи и скульптуре действительно похожи на людей, никаких странностей. Все понятно и глазу приятно. Новым временем в истории европейского искусства исследователи называют то 17-18, то 17-19 века. Мы остановимся на 17-м середине 19 века. Когда эпоха Возрождения уже совсем закончилась, а бунт против классического искусства еще не начался. Почему это время вдруг новое? Новинок у человечества тогда действительно было только успевай поворачиваться. Политические революции, невероятные научные открытия, небывалое развитие техники, невиданная ранее капиталистическая экономика и, что самое важное для нас – первые общеевропейские стили и направления в изобразительном искусстве. Сроки их зарождения, расцвета и угасания для каждой отдельной страны немного отличались, но черты и особенности были повсюду схожи. Каждый стиль по-своему относился к наготе, но что всех их роднило, так это профессиональное умение мастеров рисовать обнаженную натуру. Рассмотрим эти стили и направления в порядке их появления. 17 век в искусстве начался с барокко, продолжился и закончился им же, захватив еще и в начало века 18-го. Сегодня это слово стало нарицательным и даже порой ругательным. Так отзываются о чрезмерном и безвкусном украшательстве. Доля правды тут, конечно, есть. Ведь барокко по-итальянски означает «вычурный». Барокко в живописи и скульптуре – это когда все словно бы куда-то бегут, даже стоя на месте, или все слишком театрально – освещение, наряды, обстановка, или позы и ракурсы максимально сложны, а жесты и выражения лиц драматичны, или все вместе. Рубенс и его дамы размера плюс сайз. Частенько мы говорим «барокко», а подразумеваем «Рубенс». Отрицать тут нечего. Его дамы размера плюс сайз стали визитной карточкой этого стиля. Кстати, именно в искусстве нового времени женское обнаженное тело, даже не самое стройное, отобрало пальму первенства у тела мужского. Отныне и впредь нагота равно красота – это о дочерях Евы. И только о них. Итак, Рубенс. Если вам некрасиво, значит, вы смотрите на его картины с обилием мощной и пышной плоти глазами человека 21 века, а не современников художника. Задолго до и много после Рубенса красивыми и здоровыми у нормальных людей считались, скажем так, не худышки. Дама в теле – это та, что хорошо питается, не бедствует, способна выносить и родить здоровых детей. Чего же вам еще? Обратите внимание, что и сегодня, в эпоху моды на худощавое телосложение, слово «худой» все еще является синонимом слова «плохой». Одна работа Рубенса известна многим по интернет-мемам про бухгалтерию на новогоднем корпоративе. Что же происходит на самом деле? Почему смешались кони, люди? А это два брата похищают двух сестер. Не своих, нет. Совсем юные и уже по-рубенсовски дородные девушки из античного мифа были дочками богача по имени Левкип, который присмотрел им хороших женихов. А у тех женихов были кузены, известные как Диоскуры, по всей видимости, горячие и скорые на действия парни. Рассорившись со своими двоюродными братьями, Диоскуры сделали им гадость, похитив и обесчестив их невест. Никто уже не ответит вам, почему сестры у Рубенса, уже полностью обнажены в момент борьбы с насильниками, еще только пытающимися посадить их на своих коней, чтобы умчать в закат. Но, как художники художника, мы понимаем этого мало кем превзойденного рисовальщика прекрасных женских тел со светящейся кожей. Ни жировые складочки на боках и животе, ни целлюлит на ягодицах не мешают нам любоваться их наготой. Еще Рубенс. Снова кто-то кого-то хватает, и все вместе куда-то бегут. Картина на похожую тоже из античной мифологии тему про периодически происходящее внезапное и коварное с понятным умыслом нападение мужчин на женщин. Точнее, покушение распутных и вечно пьяных козлоногих сатиров, персонажей из свиты бога вина Диониса, на прекрасных нимф, спутниц богини-охотницы Дианы. Кто же из них Диана? Та, что вот-вот метнет копье в нарушителей ее спокойствия? Или та единственная, что не раздета художником из уважения к ее статусу? А это, наверное, и не важно. Ведь главным героем здесь является не она, а ее нимфы. Даже не так. Их неидеальные с точки зрения зрителя 21 века тела, их такие разные позы, выражающие, однако, одно и то же. Страх, негодование, возмущение. Прелестно. Будучи большим мастером, Рубенс смело обнажает не только мифологических, но и библейских персонажей. Ветхозаветный пророк Даниил. Фигура, приближенная к монарху, пал жертвой завистливых козней окружающих и был брошен на съедение голодным львам. В каком виде брошен, не указано. У Рубенса наш еще молодой герой абсолютно наг, если не считать драпировок, да и те, собственно, ему без надобности, так как его поза скрывает от зрителя все самое неприличное. Библия сообщает, что Бог защитил ни в чем не повинного Даниила, львы его не тронули, а мастерски написанная художником мускулатура пророка еще и намекает, что с такими бицепсами он бы расправился со всеми львами голыми руками. Сотоварищи тоже не отстают. Соотечественники Рубенса, его фламандские ученики и коллеги, Фландрия — это нынешняя Бельгия, продолжили насыщать живопись барочной мощью и динамикой. Изображение прикованного Прометея поражает прежде всего необычным ракурсом. В первый момент хочется даже перевернуть картину, чтобы поставить Прометея на ноги. Но фигура бога Гермеса на заднем плане, он узнаваем по крылатой шапочке и особому жезлу, спокойно наблюдающего за происходящим, помогает понять замысел художника. Полностью обнаженный Прометей распластан на вершине скалы. Его голова запрокинута, отчего искаженное криком лицо налилось кровью. Еще бы тут не кричать, когда могучий орел Зевса снова прилетел, чтобы выклевать ему печень. Такое жестокое и ежедневно повторяющееся наказание придумал царь богов и людей для своего несчастного родственника, который похитил огонь из кузницы бога Гефеста и подарил людям, выведя их тем самым из первобытного состояния. И снова огромный орел, птица Зевса, размахом своих гигантских крыльев колышет театральные драпировки, обрамляющие весьма и весьма некрасивую сцену. Спящий в замысловатой позе ногой красавицей Антиопой, ни много ни мало, царской дочерью, собирается овладеть Зевс, как обычно, замаскировавшись под третье лицо, в этот раз под сатира. Несчастная дева, конечно, забеременеет и будет обречена на множество неприятностей по вине влюбчивого повелителя Олимпа. Мы, зрители, этого еще не знаем, но понимаем, благодаря отлично переданному художником общему барочному драматизму, что ничем хорошим ее пробуждение не закончится. Мы — пионеры, дети барокко. Однако не Рубенс и сотоварищи были пионерами барочной живописи. Все началось в Италии. образцом для многих эффектных, сочных и изобильных композиций, как, например, у только что рассмотренных фламандцев, послужат в частности росписи потолка работы Аннибали Карачи на одной из аристократических римских вилл. Несколько отдельно расположенных сюжетов объединены под общим названием «Любовь богов». Их всех роднит яркость, динамичность, многофигурность, театральность и ощущение мощи. Центральная горизонтальная композиция представляет собой триумф Бахуса и Ариадны, а точнее их пышную свадьбу. Обнаженный, вечно молодой и прекрасный бог вина Бахус, он же греческий Дионис, восседает на золотой колеснице, в которую запряжены леопарды, его священные животные. А его супруга, смертная женщина Ариадна, на белой, которую везут белые же козочки. Вокруг счастливых молодоженов огромная, бурно шевелящаяся толпа полуодетых и вовсе раздетых, но не смущенных этим гостей. Их позы, жесты, ракурсы, подробности их человеческой анатомии переданы художникам с огромным вниманием. Не только фламандцы во главе с Рубенсом, но и некоторые французы пошли по пути создания похожих барочных композиций. В религиозном сюжете у французов тоже барочная яркость, красочность, ощущение движения и, конечно же, драматизм. Хотя ведь жуткое дело творится на фоне голубого неба и летающих в нем ангелов. Язычники-римляне подвергают обнаженного, но крепкого телом и духом мужчину, будущего святого Эразма, ужасным мучением прямо на глазах изумленной публики. За упрямство в прославлении Христа и отказ славить их богов они вспороли ему живот и наматывают его внутренности на лебедку. Слушатель, вам страшно? Скорее нет, чем да. Уж слишком пафосно и театрально все происходящее. Фильмы ужасов Караваджо и Ко. Другая линия барочной традиции, сильно повлиявшая на современников и потомков, пошла от итальянского художника Караваджо. У него все дело вовсе не в мощных телах и сложных ракурсах. Не в ярких цветовых контрастах и даже не в динамичности происходящего, а в драматичном освещении, резком контрасте света и тени, которое создает определенное настроение, рассказанное автором истории. Представьте, что вы смотрите фильм ужасов. Пока еще не страшно, но что-то уже начинает происходить. Потихоньку меняется освещение, негромко звучит тревожная музыка. Обстановка накаляется. Вот так и тут. Полусидящий, не стесняющийся своей наготы и открыто улыбающийся зрителю мальчик обнимает за шею барашка. Это юный Иоанн Креститель. Здесь нет креста или других указаний на то, что ему предстоит совершить и какой смертью умереть. Он будет обезглавлен. Но определенный трагизм судьбы мальчика уже чувствуется в обступающем его мраке. Соотечественники Караваджо, другие мастера эпохи барокко, часто будут использовать драматичное освещение в комплекте с энергичным движением, не забывая еще и раздеть героев картины, чтобы максимально впечатлить зрителя, разворачивающейся перед ним историей. Этот античный сюжет даже не верится. Снова о бегущих куда-то людях. О состязании, одном из многих, на которые красавица Аталанта вызывала всех, кто имел смелость предложить ей руку и сердце. В случае проигрыша незадачливый жених лишался жизни, а в случае победы получал право стать законным мужем Аталанты, но такого пока не случилось. Бегала она просто невероятно быстро. И вот нашелся юноша со связями по имени Гиппомен. Он влюбился в Аталанту с первого взгляда, буквально заболел этой бегуньей и попросил свою семиюродную тетушку, богиню любви Афродиту, помочь ему победить строптивую девицу в беге. Венера дала ему золотые яблоки из своего сада и велела бросать их под ноги сопернице, как только он поймет, что она вот-вот его перегонит. Расчет был, конечно, не на то, что Аталанта наступит на яблоко и упадет, а на то, что она остановится на бегу, захочет поднять и оставить себе красивое изделие из драгметалла, потеряв на этом столь ценные для победы секунды. Так оно и случилось. Когда девушка нагнулась уже за вторым яблоком, Гипомен вырвался вперед. Еще одно яблоко и финишная черта. Состязались ли они голышом, как это делали древнегреческие спортсмены? Непонятно. Зато понятно, что поджарый Гипомен и без яблок победил бы даму с нестандартной для секции легкой атлетики фигурой. Был ли там хэппи-энд? Резкая барочная светотень подсказывает нам, что нет. Да, победитель забрал невесту с собой, но по пути на его историческую родину они воспылали друг другу такой страстью, что, ища укромное местечко и уже плохо соображая от возбуждения, устроились аккурат под сводами храма. Его хозяйка, богиня, не снесла такого оскорбления на собственной жилплощади, превратила горе любовников в львов и использовала в качестве тягловой силы для своей колесницы. Испанские художники эпохи барокко не слишком часто будут раздевать своих героев, но ежели такое случится, то первые уложат последних в классические позы с итальянских полотен и или воспользуются придуманным Караваджо драматичным освещением. Испанская Венера повернута к нам спиной. Ее лицо, отраженное в зеркале, вряд ли то, что сразу привлекает зрителя. На что же мы посмотрим первым делом? На изгиб ее талии. Это сложная линия от плеча до бедра. Вот он, мотив барокко. Плюс, конечно, цветовой контраст светящегося тела и затемненных драпировок. Есть еще какая-то испанская пародия на лежащую Венеру «Пьяный Селен». По всей видимости, главный герой, пузатый немолодой мужичонка, находится в той стадии опьянения, когда встать уже никак, а пить и говорить еще получается. Тянет же руку с чашей вверх, чтоб налили. Селен в античной мифологии считался воспитателем бога вина Диониса, передавшим ему все винодельческие секреты. Справа от него – козлорогий бог Пан. Слева – уже хорошо выпивший мальчишка Сатир. Все вместе – они и свита Диониса, но самого его что-то не видно, и веселье у них там как-то тоже не наблюдается. Наоборот, резкое контрастное освещение придает сцене банальной пьянки какой-то грустно-философский характер, возможно, даже с нотками трагизма в разговорах ее уже сильно нетрезвых участников. Рембрандт, божественный киднеппинг и другое голландское барокко. Голландское искусство, редко тогда обнажавшее своих героев, тоже ориентировалось в этом вопросе на итальянскую барочную традицию. Великий Рембрандт воспринял сразу и ее театральность, и многофигурность, и динамику, и драматичное освещение. В популярном античном сюжете о купании стеснительной богини-девственницы Дианы есть и контрастный свет, выхватывающий из темноты словно театральный софит, только множество фигур обнаженных нимф. Здесь есть разнообразие и сложность их, достаточно скромных поз, когда ни одна не повторяет другую. И, конечно, драма. Даже две. Точнее, только их предчувствие. Первое относится к мужчине на берегу. Это охотник по имени Актеон. Он совершенно случайно вышел к этому лесному водоему, но явно не расстроился от того, что в нем увидел. Его разведенные в стороны руки словно бы говорят: «Ба, вот это я удачно зашел». На картине этого нет, но образованный зритель, современник и потомок Рембрандта, знает, что произойдет дальше. Разгневанная тем, что ее застали голышом, Диана превратит Актеона в оленя, и его разорвут собственные охотничьи собаки. Вторая драма разворачивается тоже на берегу, в центре клубка обнаженных нимф. Они навалились гурьбой и раздевают свою подругу, нимфу по имени Калисто, чтобы убедиться в ее беременности от неугомонного Зевса, конечно. Та, видимо, пыталась скрыть свое положение и отказывалась купаться, предчувствуя гнев богини-девственницы, в чьей свите она состояла. Невинная девичья возня закончится плохо. Диана превратит ни в чем не повинную Калисто в медведицу. Та родит сына, который вырастет, станет охотником и чуть было не убьет родную мать. Другая известная античная история из жизни обитателей Олимпа, по-своему рассказанная Рембрандтом. Согласно древним авторам, прекрасный собой юноша, царевич по имени Ганимед, привлек внимание Зевса и, конечно, был немедленно похищен его могучим орлом, чтобы сделаться вечно молодым, бессмертным виночерпием на перу богов. Но Рембрандт игнорирует вопрос о возрасте и красоте юноши, послуживших поводом к его похищению. С помощью контрастного света, ощущения движения и мастерски переданных естественных телесных реакций, свойственных испуганному младенцу, художник дает нам прочувствовать весь драматизм происходящего. Так-то это же вообще не шутка. Бедные родители, бедный мальчуган. Только посмотрите на его пухлую попу в ямочках и ручки в резиночках. Милота. Пожалуй, даже ярче, чем в живописи, принципы ню эпохи барокко раскрываются в скульптуре. Лучшим тому доказательством являются работы итальянца Лоренцо Бернини. Например, производящее ошеломляющее впечатление на всех, впервые его увидевших, похищение Прозерпины. Согласитесь, никогда еще скульптура не была такой живой, а тело таким настоящим. Главное, что потребовалось мастеру для достижения этого фантастического эффекта, максимально обнажить человека и показать его в сверхмощном правдивом движении, выбрав правильный сюжет. История с Прозерпиной как раз очень подходящий для выполнения поставленной художником задачи античный миф о том, как бог царства мертвых Аид силой добывал себе супруг. Понятно, что добровольно жить в его мрачном подземном мире желающих как-то не находилось. Вот и пришлось ему прибегнуть к похищению, а то как же совсем без жены? Все бы ничего, но Прозерпина была дочерью богини плодородия Деметры, которая так рассвирепела из-за киднеппинга, что сложила с себя все полномочия по обеспечению мира цветами, плодами и злаками. Тут даже Зевс понял, что дело пахнет керосином, и велел Аиду ежегодно отпускать жену к тёще на срок до 9 месяцев. Так, по мнению древних греков, у людей появилась... Нет, не беременность. Зима и другие времена года. Чтобы восхититься работой 23-летнего скульптора по полной программе, надо зайти, так сказать, с тыла. Сложно поверить, что это камень, но крепкие мужские пальцы, сжимая вырывающуюся девушку, оставляют углубление в ее твердом мраморном бедре точно так же, как если бы оно было из плоти и крови. Современник и соплеменник Бернини чуть не полностью обнажил и святого Михаила, и низвергаемого им восставшего против бога сатану с небес в ад, превратив обоих почти что в мальчишек. Их телосложение, жесты, лица, позы – очень юношеские, жизненные, а вся композиция невероятно динамична, будто мастер подсмотрел за игрой или спортивной борьбой двух приятелей. Как мучились, и не только, барочные герои у французов. Французы по части барочной скульптуры тоже молодцы. Одна из лучших, по мнению многих специалистов, французских статуй вообще – работа Пьера Пюже. Она изображает очень правдоподобно страдающего мужчину. Говорят, даже королева Франции, познакомившись с ним, вскликнула: «Боже, как он мучается!» Ну еще бы! Лев вонзил в его тело свои страшные когти, и оно изогнулось, напряглось всеми мышцами, отреагировало естественным движением конечностей. Хотя... С левой рукой что-то странное. Почему? Как раз в ней-то все и дело. Но начнем издалека. Этот дяденька – полулегендарная и одновременно историческая личность прямиком из античности. Звали его Милон. Родом он был из городка Кротон в теперешней Южной Италии. Отсюда фамилия прозвища Кротонский, а по роду занятий – атлет. Бесчетное количество раз Милон побеждал на Олимпийских и многих других спортивных играх древности. Каких только анекдотов и баек о его силе и мощи не рассказывали современники и потомки, сравнивая атлета, конечно же, с Гераклом. Однако живой человек не полубог, век его недолог. Достигнув пенсионного возраста, Милон вдруг однажды решил тряхнуть стариной и разворотить голыми руками большой пень, с которым не могли справиться дровосеки. Но рука его застряла в трещине крепкого дерева так, что он не сумел освободиться и пал жертвой нападения голодных хищников. Ужасная судьба. Прекрасная работа скульптора. Галантная эротика рококо. Стиль барокко, господствовавший в Европе больше столетия, в начале XVIII века сменился стилем рококо. Само слово «рококо» – производное от французского «рокайль», то есть «ракушка», отлично передает легкость, хрупкость и изогнутость линий этого стиля, а также нежность и приглушенность его пастельных оттенков. Конечно, обнаженная натура у мастеров рококо тоже изменится. Будет изящнее, игривее, манернее, откровеннее и эротичнее той, что мы видели в искусстве барокко. К тому же теперь художники станут реже прятать нагих моделей под именами античных богинь, оправдывая их раздевание сюжетом. И чаще открыто писать современниц, светских дам и дам полусвета, куртизанок и простолюдинок. Время расцвета стиля рококо назовут галантным веком. Веком, когда мода на парики, чулки, каблуки, драгоценности и косметику будет одинаково сильна среди обоих полов, когда дамские наряды, высокая грудь в глубоком декольте с обнаженными плечами, больше откроют тело, чем скроют его. Когда будуары из спальни украсят фривольные картинки с изображениями голеньких жеманниц. Да, рококо гораздо больше любит обнажать женщин, чем мужчин. В эту эпоху они все будут словно фарфоровые куколки, белокожие, пухлогубые, розовощекие и розовопопые. Главными выразителями эстетики рококо станут, кто бы сомневался, французы, а ее отцом-основателем – Антуан Ватто. Сравним его Юпитера и Антиопу с уже знакомой нам барочной картиной на тот же сюжет и сразу поймем разницу между ними. Барокко — это продвижение, цветовые контрасты, мощные бедра Антиопы и такие же мощные мускулы Юпитера. Рококо — это про томную негу, мягкость цвета и форм, остановившиеся движения и повышенный уровень эротизма. Знакомый уже нам сюжет «Суд Париса» Ватто даже не потрудился передать полностью. Две участницы этого конкурса божественной красоты, Гера и Афина, теснятся справа, едва заметные и полностью одетые. Рококо не нужна никакая драма и напряженность, только интимность и откровенная чувственность происходящего между победительницей Афродитой и Парисом, смущенно протягивающим ей главный приз – яблоко. Богиня красоты повернута спиной к зрителю, всеми остальными ее, довольно бесстыдно открытыми прелестями, наслаждается один лишь, почему-то тоже обнаженный, Парис. Вообще, этот момент просто необходимо отметить. Больше всего в женщине рококо, как ни одна другая эпоха и стиль, любит именно ягодицы. Работа другого яркого живописца галантного века могла бы стать визитной карточкой своего времени. В ней есть все самое для него характерное. акцент на той самой части тела, эротизм и игривость позы, изящество обстановки, недосказанность. Куда она смотрит с таким интересом? Особая пикантность ситуации заключается еще и в том, что имя этой отдыхающей девушки хорошо известно. Ее зовут Мария Луиза О'Мерфи. Ей 15. Она дочь бедных иммигрантов, подрабатывающая моделью у художника. Говорят, эту картину увидел король Людовик XV, что решило судьбу раскрепощенной девицы, которая стала его любовницей. Мастера эпохи рококо умудряются добавить провокационной сексуальности даже туда, где, казалось бы, ее уже и так достаточно по сюжету, как, например, в историю о «Леди и лебеде». Один из многочисленных античных мифов про превращение и любовные похождения Зевса. Теперь в виде лебедя с царской дочерью и женой Ледой всегда был любимым художниками, давая им законное право изобразить трепещущую обнаженную красавицу и ее пернатого любовника, что называется, за секунду до того, как между ними все случится. Да, именно так. И третий, как говорится, там лишний. Только не для рококо. Кто эта вторая прелестница с раскрасневшимся не лицом, но задом? Почему они обе оказались голышом на берегу водоема? Купались? Зачем тогда подружка Леды не убегает в смущении, а тянется к лебедю с явным интересом? И что же это у них тут намечается? Вопросов больше, чем ответов, поскольку искусство эпохи рококо только возбуждает любопытство, а иногда и зрителя, но никогда не удовлетворяет его. Обсудим другой суд Париса эпохи рококо. Как необычно размещены фигуры в пространстве, словно бы образуя игривый завиток. Как интересно жеманничают богини, больше похожие на легкомысленных кокеток, чем на властных обитательниц Олимпа. Как забавно в общую гармонию их холеных тел врывается какое-то отощавшее мягкое место Афины. Периодически степень сексуальной откровенности в картинах мастеров эпохи рококо может смутить даже зрителя 21 века. Что же приходилось переживать современникам? Если название картины «Игра с огнем» не сразу вызывает ассоциации эротического характера, то уж при взгляде на нее можно вполне оценить авторскую игру. И слов, и с огнем. Юная, нежная, прекрасная дева спит на покрытом тончайшими простынями ложе под тяжелым балдахином. Так получилось, что ночная сорочка не скрывает ее самых интимных мест. Да к тому же амуры, хулиганы из средней группы детского сада, стащили с нее одеяло, забрались аж с факелом на ее постель и замерли, изумленные открывшимся им и, вероятно, невиданным до сих пор зрелищем женских прелестей. Асексуальность классицизма. Во второй половине XVIII века ситуация в искусстве кардинальным образом меняется. Легкость и жеманность рококо уступают место строгости и простоте классицизма. Под классицизмом, то есть образцовым искусством, понималось подражание искусству античности, следование героическому сюжету, выбор правильного колорита, создание четкого анатомического рисунка. Вроде бы прекрасное намерение, но... Но нагота классицизма не будет будоражить воображение так, как нагота рококо. Она станет асексуальной, слишком выверенной, правильной, стерильной. Как говорится, ничего личного, ни целлюлита, ни родинок, все на одно лицо, в смысле тела. Ощущение движения в пространстве тоже уйдет, ему на смену придет настроение «Остановись, мгновение, ты прекрасна», когда герои на картине словно бы играют в игру «Морская фигура на месте замри», превращаясь в безжизненные статуи. Давайте усвоим принципы эстетики классицизма на примере хорошо уже знакомого нам сюжета «Юпитер и Антиопа». Где тут бурные страсти барокко? Где игривое настроение рококо? Остался холодный театр, которому почему-то не очень веришь. Да, нарисовано хорошо, придраться не к чему, но ощущение постановочного кадра не покидает. Вот вам идеал классической картины. Искусственная поза героя. Приятное глазу размещение его обнаженного, но не оскорбляющего взор зрителя ничем неприличным тела в пространстве, четкий рисунок, правильный сюжет. Да, тут еще есть и сюжет. Главный герой — Гектор, один из героев знаменитейшей войны древности Троянской. Он не спит и не отдыхает, он мертв. Рассвирепевший после гибели друга от рук Гектора Ахилл одолел злодея под стенами его родной Трои, а потом привязал тело к колеснице и долго ездил так, утоляя жажду мести. Представляете, как должно было выглядеть после этого то, что осталось от Гектора? Но художник эпохи классицизма никогда не покажет нам ничего подобного. И даже если Ахилл только собирается привязать тело воина к колеснице, то на нем должна быть хотя бы смертельная рана. Вы ее видите? Нет ее. И не будет. Классицизм — это про красоту и героизм, а не про недостойные высокого искусства подробности настоящей жизни. Глянцевая картинка, полная оторванность от реальности. Сюжеты древней истории и мифологии — единственный правильный выбор для художника-классициста. Например, кочующая из века в век легенда об Амуре и Психее. Надо ж такому случиться, что и крылатый сын богини Венеры Амур, который вечно всех сражает наповал своими стрелами любви, влюбился. Его выбор пал на красивую царскую дочь по имени Психея. У них там много чего потом произошло, сейчас пока речь о другом. Художник выбрал момент первого поцелуя. Он и она довольно целомудренно обнажены. Сцена, в общем-то, эротическая, но... Психея так неуверенно присела на кочку, так беспомощно сложила руки на груди и так рассеянно смотрит куда-то в сторону, будто ждет подсказки суфлёра. Что же ей делать дальше? Амур тоже хорош. Целует ее куда-то в лоб. Руку положил вообще не туда. Странный какой-то первый поцелуй, как в любительском театре с застенчивыми актерами. Никакой естественности. Классицизм же. Идеальные, но холодные и неподвижные герои классической живописи часто напоминают скульптуры, перенесенные на холст. Творения скульпторов эпохи классицизма выглядят правдивее, чем живописные шедевры, ведь им было легче придерживаться античных канонов, поскольку оригиналы греческих и римских статуй давно известны. Неискушенный зритель может даже спутать античную работу и произведение нового времени. Настолько часто и похоже мастера конца XVIII – начала XIX века повторяют древние позы и сюжеты. Например, сын Необы, близким к материнскому, вспоминаем раненную Необу из второй главы, движением пытается вытащить из собственной спины пущенную Аполлоном стрелу. Согласно древнегреческому мифу, хваставшаяся своей плодовитостью Необа не только сама погибла, но и стала причиной смерти своих детей. Аллегория зимы, выполненная мастером в бронзе, любимом материале древнегреческих скульпторов. Кого-то ведь вам напомнит озябшая, плотно закутавшаяся сверху, но почему-то оставившая на холоде весьма чувствительную к простудам и обморожению нижнюю часть своего туловища. Да, именно. Уже знакомую вам по началу этой книги Венеру Калипигу, прекрасно задую богиню. Что интересно, скульпторы классицизма тоже раздевают своих великих современников, как это делали римляне, обожествляя императоров. Помните? Правда, теперь такой подход вызывает у зрителя, а иногда и у модели, совсем другие эмоции. Особенно в том случае, если статуя категорически нарушает установившиеся каноны красоты и героики. Как, например, обнаженный Вольтер. Его иссохшее старческое тело с дряблой кожей и выступающими костями, но прикрытым причинным местом, просто плевок в сторону молодых, мускулистых атлетов и героев, которыми полны тогда были мастерские и выставки. А это же прижизненные изображения знаменитого философа. Скандал был грандиознейший, а статуи забыли на много десятилетий. Вот уж действительно исключение, подтверждающее правило. Когда любимый скульптор Наполеона изобразил императора обнаженным, но фиговый листочек не забыл, в образе бога Марса, то сама модель, ужасно похожая тут на императора Клавдия в образе Юпитера, снова отсылаю вас к началу книги, не оценила стараний творца. Говорят, невысокий и нескладный Наполеон приказал убрать статую с глаз долой и хранить под тряпочкой. А уж когда в центре Лондона поставили абсолютно нагую, не считая опять же фигового листочка, громадную статую победителя Наполеона под Ватерлоо герцога Веллингтона в образе неуязвимого героя древности Ахилла, публика была скандализирована вдоль и поперек. Такого в британской столице еще отродясь не бывало. Мало того, что голый, так ведь с головой такого уважаемого человека. Что подумал сам герцог, которому этот дивный памятник был хорошо виден из окна собственного дома, история умалчивает. Романтики-скандалисты. За чувственность обнаженной натуры, эмоциональность героя, ощущение движения внутри картины в искусстве конца XVIII – начала XIX века отвечали художники-романтики. Романтизм был не отдельным стилем, а направлением внутри классицизма. Раз есть слово «романтика», то это про любовь и страсть? Вовсе нет. Любые сильные эмоции хороши. Страх, восхищение, ярость, восторг, отчаяние, радость, гнев и прочее. И просто красивая обнаженная дама тоже прекрасна. В отличие от холодной женщины статуи эпохи классицизма, женщина у мастеров этого направления живая и настоящая. Зритель это чувствует сразу. Полюбуйтесь на прекрасную испанку, знаменитую нагую Маху работы Гойи. Маха значит горожанка. Обычно так называли женщину из низов, которая, тем не менее, ведет себя с достоинством королевы и выглядит очень привлекательно. Художник укладывает свою простолюдинку в позу ренессансной Венеры, но не превращает ее в богиню ни названием картины, ни изображенными рядом с ней атрибутами. Он позволяет ей остаться той, кто она есть, восхитительной и знающей себе цену молодой красавицей, которая осмеливается призывно закинуть руки за голову и при этом гордо смотреть в глаза зрителю. Важно отметить, что писать обнаженную натуру без ссылки на мифологический сюжет в строгой католической Испании тогда категорически запрещалось. Но художникам-романтикам были потребны сильные эмоции не только на картинах, но и в жизни. Как настоящий большой мастер, Гойя рискнул создать прекрасную вещь, не убоявшись даже преследования всесильной инквизиции. Есть еще другая обнаженная, созданная главой французских романтиков Эженом де Лакруа. Она тоже не притворяется героиней античного мифа, чувствует себя комфортно в своей наготе, выглядит живой и настоящей. Художника интересует только модель и ничего, кроме модели. Ее настроение, выражение лица, игра света на ее коже, чуть неловкое положение правой руки, а антураж в виде пышных драпировок или богатой обстановки ему не нужен вовсе. Человек и его эмоции – вот что главным образом занимает представителей школы романтизма. В то же время романтики увлечены всем редким и необычным. Например, экзотикой Востока. Его яркие страсти и краски остаются на их полотнах. Даже холодные, как принято считать, англичане не остались в стороне и были очарованы восточными сюжетами. Британская картина «Неосторожность Кандавла» рассказывает странную историю из жизни одного древнего малазийского царя по имени Кандавл. Он считал, и, возможно, не безосновательно, что жена его, Ниса, самая красивая женщина в мире. Но вместо того, чтобы в одиночку наслаждаться ее прелестями, он зачем-то предложил своему другу и телохранителю Гигу убедиться в этом самостоятельно, спрятавшись в их супружеской спальне. Самый пикантный и максимально для всех участников эмоционально заряженный момент этого инцидента мы и наблюдаем на картине. Полуодетые мужчины и полностью обнаженная, томно изогнувшаяся женщина в окружении страстного красного цвета. Закончилось там у них все, конечно, очень по-восточному. Ниса, естественно, заметила, что за ней наблюдают, но не расстроилась, а рассвирепела. Выяснив подробности, предложила Гигу такой выбор – убить ее мужа и занять его место, или быть казненным самому. Конечно, горячий восточный мужчина выбрал жизнь и не прогадал. Современникам автора, кстати, картина совершенно не понравилась. Порнография какая-то и вообще скандал. А вот еще бурные страсти. Восточные мотивы, много движения, голых женщин и оттенков красного. Это какая-то сексуальная оргия? Не совсем. Там, на кровати, возлежит меланхоличный мужчина в белом. Он и есть главный герой картины, виновник всей творящейся вокруг вакханалии. Это снова восточный царь. Только теперь Сарданапал. Однажды дела у него в государстве пошли так плохо, что он совсем закручинился и решил покончить с собой. Но сначала надо было покончить со всеми своими любимыми женщинами, конями, собаками и прочим дорогим царскому сердцу имуществом. Мол, не доставайтесь же вы никому. Вот именно это истребление всего и вся на глазах у рассеянно глядящего на все это Сарданапала написал художник-романтик. Публике снова не понравилось. Она увидела только хаос, жестокость и явную эротоманию. Творцов этого направления от просто классиков отличал еще интерес к, как мы бы сейчас сказали, жизни в моменте. Они хотели писать то, что происходит сегодня, оставлять для потомков картины с изображениями значимых явлений, которым они сами были свидетелями или хотя бы современниками. А поскольку они романтики, то их привлекали самые эмоционально насыщенные и сенсационные исторические события. Например, Парижское восстание 28 июля 1830 года, так называемая «июльская» или «вторая французская революция». Когда в результате восстания в столице и боев на баррикадах был свергнут один монарх и возведен на престол другой, но уже серьезно ограниченной конституцией. Художник, явно захваченный событиями, вдохновенно и экспрессивно передал решимость и сплоченность французского народа, шагающего в буквальном смысле слова по трупам вслед за своей музой, аллегорическим изображением свободы. Она идет с развивающимся в руке знаменем. С одной стороны простолюдинка в лохмотьях, а с другой – прекрасная античная богиня, с открытой грудью. Именно полуобнажение героини, то ли реальной, то ли символической, и придает всей сцене ощущение величия и героизма. Попробуйте мысленно одеть даму, и это настроение исчезнет. Первые зрители считали его сразу и пришли в восторг. А эффект, который произвело на зрителей начала XIX века появление написанного по свежим следам плота «Медузы», сегодняшнему зрителю представить сложно. Да и историю эту все уже давно забыли. Дело было так. 2 июля 1816 года французский корабль «Медуза» сел на мель, а потом был разбит штормом в относительной близости от африканского побережья. Шлюпок на всех не хватило, поэтому для оставшихся их было около 150 человек. Из обломков корабля был сколочен плот, который привязали к шлюпкам. И пошли к берегу. Но дорогу спасавшимся преградила буря, и капитан принял решение обрубить канат, связывавший шлюпки с плотом. Люди на плоту фактически были обречены на смерть. У них имелся только небольшой запас воды, еды, вина и оружия. Но они не могли управлять своим плавсредством. Когда через 2 недели плот удалось найти, на нем оставалось всего около 15 человек. 2 из них написали книгу о том, что им пришлось пережить. Как люди сходили с ума от голода, жажды и отчаяния, как пили мочу, убивали и ели друг друга, сбрасывали за борт еще живых, но ослабевших товарищей по несчастью. Художник-романтик, прочитав эту жуткую исповедь, не мог остаться в стороне. Он создал такую иллюстрацию к недавней трагедии, будто видел ее своими глазами. Он изобразил всю гамму человеческих чувств, от смирения с судьбой до яростного безумия, и, конечно, выразил многое через обнаженное тело. Не только силу отчаяния, надежды, ужаса или гнева людей на плоту, но и непреукрашенную правду происходящего. Творец специально посещал морги и места казней, чтобы потом впечатлить зрителя своим трупным колоритом. Его современники-классицисты никогда не вводили такие натуралистические подробности даже в самые страшные сюжеты. Публика, как вы догадываетесь, была скандализирована. От этих живописных трупов, похожих на настоящие, остается уже один шаг до реализма. И он не заставил себя долго ждать, появившись в середине XIX века. Прыщи так прыщи, кровь так кровь. Реализм, как и романтизм, был направлением в искусстве, представители которого все еще оставались частью классической школы в плане отношения к рисунку и колориту, но настаивали на том, что писать нужно все как есть. Прыщи так прыщи, кровь так кровь, а не приукрашивать действительность. У истоков реализма в европейской живописи тоже стояли французы, в частности, Гюстав Курбе. Его купальщицы взорвали ежегодную художественную выставку. Скандал был страшный. Возмущались вообще все. Сам император, говорят, хлестнул картину стеком, не сдержав гнева и отвращения от вида такой живописи. Критики состязались в остроумии. «Да тут даже у крокодила пропал бы аппетит!» «Зря вы так! Дикари-людоеды оценили бы эти объемы!» «А что не так-то?» Для зрителя XIX века примерно все. Во-первых, размер картины, почти 2 на 2 метра, предполагал какой-то серьезный мифологический, библейский или исторический сюжет. Бытовой жанр, картинки из обычной жизни, никогда не претендовал на монументальное полотно. Во-вторых, собственно, обнаженная натура. Да, женщины Рубенса тоже примерно такие. Примерно. Но от складок и ямочек их нагих тел не веет таким неприятным натурализмом. И потом. У них же грязные ступни. У одной сполз чулок, другая прикрывается какой-то несвежей мятой тряпкой. Омерзительно. Зачем тащить в искусство эту прозу жизни? Академические рисунки на обоях. Представьте себе, параллельно с романтиками и реалистами и их новаторской живописью, в европейском искусстве продолжали существовать художники-классики, приверженцы незыблемых традиций. Правда, теперь их уже стали звать академистами, консервативными хранителями догм и правил академического, не менявшегося с эпохи Возрождения, художественного образования. Работы академистов, даже те, что включали в себя обнаженную натуру, оставались совершенно безжизненными, выхолощенными, не вызывающими никаких эмоций и желаний у зрителя. Это была очень безопасная живопись, не оскорбляющая ничьих чувств и не возбуждающая ненужных страстей. Такая же чисто декоративная история, как рисунок на обоях или узор на занавесках. Вот почти родной нам сюжет про Юпитера и Антиопу, рассказанный в духе академизма. Нагая прелестница уже даже не статуя, как в классицизме. Она – плоский рисунок, светлое пятно на фоне какого-то там пейзажа. Или турецкая баня, переполненная раздетыми женщинами. Но их даже не хочется рассматривать. Скучно. Они будто и сами это понимают, судя по скучающим выражениям их лиц. И ведь вроде бы все так правильно нарисовано, красиво, четко, и сюжет такой пикантный. Но вот именно никакого эротизма, сексуальной энергии в этом нет совершенно. Общество, тем не менее, предпочитало именно такую живопись. Она защищала от грубой правды жизни, от ненужных мыслей, от чувства неловкости и стыда при взгляде на картину. Но долго так продолжаться не могло. Художественная революция уже стояла на пороге.